покоившегося у него на груди. Глаза Бьорна были закрыты, зато синие глаза младенца уставились вверх. Крошечный рот был вопросительно полуоткрыт. Ольга опустилась на колени, подползла к нему, взяла за руку. Рука была прохладная. «Бьорн!» — схлипнула она. «Бьорн! Бьорн!» Он лежал неподвижно, словно престол для мертвого младенца, вопросительно глядящего в небо. «Бьорн, не бросай меня!» — зарыдала Ольга. «Бьорн! Бьорн! Бьорн!» Она стала бить его по плечу. Швед не шевелился. «Ликстольпин, миленький, не бросай меня!» Бьорн продолжал лежать без движения. Склипывая, она подняла его веко. Знакомый голубой глаз был под ним. И этот глаз вздрогнул. Веко выскользнуло из-под пальца. Закрылось. Открылось. И Бьорн заморгал. Скрикнув, Ольга обняла его. Но объятию мешало что-то холодное. Она с криком выпихнула труп ребенка из-под руки Бьорна. Окоченевшее тельце беспомощно упало ничком на мрамор, стукнувшись безжизненной маленькой головой. Ольга разрыдалась на груди у пробуждающегося Бьорна. Он шевелился, стонал, подтягивая ноги. Она же плакала и плакала, поливая слезами его безволосую грудь с двумя лиловыми шрамами посередине. «Что?» – пробормотал он и стал пробовать приподняться. Но Ольга плакала, обняв его и прижимая к мрамору. «Что? Что?» Он ворочался под ней. «Вот что!» Схлипнув, она резко отстранилась, взяла его голову и стала поднимать. Он сел. «Вот что!» Она кивнула на лежащих рядом. Он же, заметив, что Ольга и он голые, инстинктивно сжал ноги, согнул их в коленях. Глянул заплаканные глаза Ольги, вспоминая ее. Вспомнил. «Гляди!» Она протянула руку, показывая ему круг мертвецов. Он перевел свой взгляд на них, долго смотрел, силясь понять, потом осторожно встал. Зашедшее солнце осветило его большую фигуру. Пошатнувшись, он шагнул, остановился, снова шагнул и медленно пошел по кругу мертвых. Ольга встала, двинулась за ним. Бьорн шел, вглядываясь в лежащих. Миновал нескольких, остановился, подошел к какой-то женщине. Наклонился. Ее искаженное гримасой недоумения лицо смотрело на Бьорна. Он стоял не в силах оторваться от взгляда ее остекленевших, светло-синих глаз. Ольга подошла к нему. Обняла. Прижалась. Бьорн стоял, глядя в лицо женщины. Потом вдруг оттолкнул Ольгу, повернулся и с криком кинулся прочь. «Бьорн! Бьорн!» закричала упавшая Ольга. Он бежал, пошатываясь и оступаясь. Бежал, ослабевший, едва не падая. Бежал прочь от круга мертвых. «Бьорн, не бросай меня, Бьорн!» завопила Ольга. Но он не слышал. Бежал и бежал. Она встала и, пошатываясь, бросилась за ним. Он удалялся, убыстряя бег из последних сил. Ольга бежала, взвизгивая и плача. Солнце било им в глаза. Сверкало на белоснежной мраморной равнине. Наконец, выдохшись, Бьорн оступился и повалился на мрамор. Шатаясь от усталости, Ольга настигла его. Он лежал ничком, тяжело дыша, прижавшись лицом к мрамору. Ольга упала рядом и, задыхаясь, взвизгивая от страха и изнеможения, принялась бить его по взмокшей спине. Но силы быстро оставили ее. Донеся несколько ударов, она рухнула на спину Бьорна, прижалась и хрипло задышала в эту широкую спину. Так они лежали ничком, обнявшись, тяжело дыша и всхлипывая. Лежали долго. Солнце встало, набрало силу, припекло. Белоснежное мраморное плато острова засверкало под его лучами. Бьорн пошевелился, поднял голову и встал на колени. Ольга приподнялась на локтях. «Знаешь», — заговорил Бьорн, волнуясь и запинаясь, — «я... понял». «Что?» прошептала Ольга, тоже сильно волнуясь. «Все». «Что, все?» «Ну что все это?» Он шлепнул ладонью по мрамору, по спине Ольги, по своей ноге. «Вот это все сделано, изготовлено, создано». Он замер, дрожа от волнения. Ольга тоже замерла, перестав дышать. «И это все?» Он перевел дух, вздохнул. «И это все создано для нас?» Ольга не дышала, опершись, как ящерица о мрамор. «Все это создано для нас!» Тверже произнес Бьорн. И вдруг радостно рассмеялся, как ребенок. «Все это создано!» Повторял он, смеясь. «И создано для нас! Специально! Чтобы мы жили! Ты понимаешь?» «Да!» Выдохнула Ольга. И рассмеялась тоже. «И все это создано Богом!» Произнес Бьорн и перестал смеяться. «Богом!» Осторожно произнесла Ольга. «Богом!» Произнес он. «Богом!» Отозвалась Ольга. «Богом!» Уверенно сказал он. «Богом?» Дрожа вздохнула Ольга. «Богом!» Громко выдохнул он. «Богом!» Кивнула Ольга. «Богом!» Громче произнес он. «Богом!» Закивала головой Ольга. «Богом!» Выкрикнул он. «Богом!» Прошептала она. Они замерли, глядя в глаза друг другу. «Я хочу помолиться Богу!» Сказал Бьорн. «Я тоже», произнесла Ольга. «Давай вместе помолимся Богу». «Давай». Стоя на коленях, Бьорн закрыл глаза. Потом открыл их. «Как надо молиться?» спросил он. «Я не знаю», ответила Ольга. «Мои родители не верили в Бога». «Мои тоже». «Я помню, разные люди говорили: «О Господи, и с нами Бог». Бьорн задумался. «Еще говорят: Господи, помоги». «Этого мало», — сказал он. «А потом... Бог уже помог». «Да, Бог уже помог». Ольга внимательно посмотрела на солнце. «Мне нужно многое сказать Богу», — Бьорн напряженно думал. «Но как это сделать?» Ольга молчала. «Как это сделать?» — снова спросил Бьорн. «Мне кажется, нам надо вернуться к людям и спросить у них». «Что?» «Как молятся Богу? Тогда ты сможешь сказать ему все, что хочешь. И я тоже смогу». Они замолчали. Слабый морской ветер скользил по их нагим телам. Бьорн встал с колен, глянул на широкий, заваленный одеждой мост и на громадный, бело-голубой паром, по-прежнему стоящий у мола. Протянул руку Ольге. «Идем». Ольга встала, дала ему руку. И они пошли, ступая босыми ногами по нагретому солнцем мрамору. Конец книги и ледяной трилогии. Читал Николай Кобзев.